Но я их понимаю. Понимаю отлично, ибо знаю куда больше, чем они могут мне рассказать. Война была суровой, трудной, порой даже мучительно тяжкой. Однако в письмах ничего этого нет. Я уже говорил и хочу повторить снова удивительную вещь. Ни на войне, ни тем более после нее, о самом трудном, горьком и тяжком мы, как правило, старались не говорить. Всего этого и так было свыше меры. Нам хотелось разрядиться душой, пошутить, улыбнуться, снять напряжение озорным словцом. О, великая сила жизни! Сила, которая находит, выкристаллизовывает и выхватывает даже в черном холоде войны веселые крупицы. Так легче было воевать и потом, много позже, вспоминать о войне. Вот почему фронтовые письма наши скорее улыбались, чем охали и грустили. Вот я обмолвился, например, в письме всего в двух словах о машине, с которой мы прокуковали всю ночь. Сказал вскользь и забыл, больше не вспомнил. И писать в письмах о симпатичной девушке и весенних почках хотелось куда больше, чем перебирать в памяти трудное, горькое, злое. Но вот сейчас, много-много лет спустя, я могу рассказать, что стояло за коротенькой фразой «прокуковали с машиной всю ночь». А дело было так. Село Первоконстантиновка, где мы стояли, находилось от перекопа напрямую примерно в 3-4 километрах. От перекопа же до Армянска, где стояли немцы, было еще километра 2-3. Так что расстояние от передовой до нашего села составляло не больше 5-6 километров. И артснаряды долетали до нас, что называется, с удовольствием и без всяких затруднений. Однако с боепитанием у противника дела обстояли все сложнее и сложнее. Через турецкий вал он был как в мешке, намертво перекрыт нами в Крыму. Доставлять же снаряды по морю, когда в воздухе теперь уже господствовали мы, стало более чем затруднительно. Поэтому постепенно огонь по нашему селу становился все реже и реже, а вскоре прекратился почти совсем. Под постоянным же обстрелом враг держал теперь в основном две точки. Ворота через турецкий вал против Армянска, сквозь которые шли наши части, вклинившиеся в оборону врага, получали технику, боепитание и продукты. И земляную плотину через Севаж, по которой из тылов шла вторая дорога к тем же воротам. Немецкий расчет и педантизм демонстрировались тут прямо-таки во всей красе. По земляной перемычке и в ворота вражеские снаряды методично круглые сутки ложились через равные промежутки времени. Шофер первой батареи Гришин, которому нужно было перевести со склада смазочные материалы и горючее в расположение части, увидев, что обстрел с вражеской стороны на какое-то время утих, решил не объезжать Севаж, а проехать в батарею самым кратчайшим путем, через перемычку. Однако он не учел, что с дальних наблюдательных постов плотина немцам была довольно хорошо видна. Едва Гришин подъехал к плотине, по нему открыли огонь. Место было пристреленное, и первый же снаряд разорвался метрах в 20 от кабины. Осколки хлестнули по радиатору и капоту. От неожиданности Гришин вывернул руль влево, хотел притормозить, но машина, едва не перекувырнувшись через радиатор, стала, круто кренясь на правый бок, съезжать и сваливаться вниз под обрыв к воде. Гришин был опытнейшим шофером и, сделав нечеловеческое усилие, сумел удержать машину от падения и не дать ей перевернуться. Затем она передними колесами вкатилась в серую, вонюче-густую севажскую грязь по самый радиатор и замерла. Гришин остался цел, но был расстроен и обозлен, как дюжина дьяволов. Сейчас я прерву на несколько минут свое повествование. Для лучшей характеристики Гришина расскажу о нем любопытный эпизод. До войны на гражданке он был шофером московского такси. Работал превосходно, машину знал и любил. Будучи шофером второго класса, готовился сдать на первый, а это уже механик. Но тут разразилась война, и все 4 военных года Гришин постоянно досадовал, что не успел сдать этот свой экзамен. Не хватило всего одного дня. Экзамен был назначен на понедельник, 23 июня, но его отменила война. Маленький, жилистый, приглаживая узкой, крепкой ладонью черный ежик волос, он иногда с шутливым раздражением говорил: «Ну что бы Гитлеру начать войну на недельку позже? 23 июня у меня экзамен, а 22-го война. И все кобыли под хвост. И на кой черт столько готовился?» «Ничего», — возражали ему, — Кончится война, и доздашь на механика. Не горюй, все еще впереди. Ну уж нет, с досадой сплевывал Гришин. Ни хрена не выйдет. Пусть после войны баранку крутит другой. А я в летчики двину, уже решено. Самолет — это повыше, чем такси. По воздуху буду раскатывать. Ни тебе паршивых дорог, ни инспекции. Не знаю, годился ли Гришин в летчики, но шофером он был прирожденным и, как говорится, без дураков. А любопытный эпизод произошел у меня с ним примерно за месяц до указанных событий. Впрочем, это я только сейчас называю эпизод этот любопытным и даже забавным, а в тот момент мне было совсем не до смеха. Однажды меня вызвали в штаб бригады, и начштаба гвардии майор Смирнов протянул мне запечатанный пакет с документами и отдал распоряжение в качестве офицера связи отвезти его в штаб дивизии. В штабе свободных машин не было. Иду к себе в батарею. Водитель Акулов из рейса еще не вернулся. А второй шофер, Ермоленко, открыв капот, вытащив карбюратор и еще какие-то машинные внутренности, занимался ремонтом. Командир первой батареи Бучнев, коренастый, веселый, с нагловатыми цыганскими глазами, шумный и оживленный, как всегда, хлопнув меня по плечу, предложил. «Добери моего Гришина. Сам знаешь, артист, а не шофер. Да везет, не качнет, стакана не расплещет. В общем, ас высшего класса. Еще будешь благодарить». Сели, поехали. И действительно, водителем Гришин был отменным. Вся в густой черной грязи, с разбитыми колеями и изгрызенная снарядными воронками, наша фронтовая дорога, даже для опытного водителя, прямо скажем, была не сахар. И все-таки Гришин проехал все 30 грязнющих километров, как по нотам, словно по шоссе. В дивизии сдал документы. Начальник штаба, неразговорчивый, лысоватый, могучего телосложения подполковник, принимая пакет, равнодушно зевнув, сказал мне, что командира дивизии сейчас нет, и ответный пакет будет, вероятнее всего, завтра утром. А пока устраивайтесь в какой-нибудь соседней хате, мы вас известим. Так мы и поступили. Нашли дом, разместились, перекусили. После ночных походов на огневые за перекопом и нервных напряжений последних дней вдруг мучительно захотелось спать. Приказав Гришину отдыхать и быть все время поблизости от машины, прилег на скамью и едва положил голову на полевую сумку, как сразу же, точно рыба под лед, ушел в густой тяжелый сон. Проспал я, по моим подсчетам, часа полтора, а проснулся от того, что кто-то деликатно трясет меня за плечо. Открываю глаза, поднимаю голову, штабной писарек. «Вас вызывают в штаб». Оказалось, что командир дивизии уже приехал, и пакет для нашего комбрига готов. Вручая его мне, все тот же хмуроватый начштаба сказал. «Пакет срочный, поэтому постарайтесь вручить его еще засветло полковнику Черняку. Счастливого пути». Выхожу из штаба, иду к машине, Гришина на месте нет. Ни в кабине, ни в кузове, ни вообще в обозримом пространстве не видать и не слыхать. Нервничаю, злюсь, пытаюсь выяснить, в чем дело. И тут вышедший из штаба все тот же молоденький писарек, улыбчивый и говорливый, сказал мне, что шофер мой встретил тут неожиданно товарища детства, и что они скрылись вон там, в голубой пристроечке при штабной кухне. Иду туда, распахиваю дверь и замираю на месте. Сидит мой Гришин в обнимку со штабным поваром перед бутылкой с каким-то зельем и пьянехонек, так что, как говорится, через губу не плюнет. «Гришин!» — в ярости рявкнул я. «Это что тут у вас происходит?» Вопрос был явно риторическим, так как происходящее было настолько очевидным, что все слова отпадали сами собой. Видимо, в глазах моих стоял такой буйный гнев, что кровь от багрового лица Гришина стала медленно отливать. Безвольно обмякший рот слабо задвигался, и он, безуспешно пытаясь встать, хрипловатым шепотом спросил. «Что-нибудь срочное?» «Срочное?» — взревел я. «А ты что же думаешь? Это я пришел к тебе самогон пить? Надо немедленно в бригаду ехать, а ты...» «Так ведь сказали же, что поедем утром!» — смешно пришепетывая, выдавил Гришин. «Ну, раз надо, значит, надо. Я сейчас». «Что сейчас? Куда сейчас?» — задыхаясь от гнева, снова прокричал я. «Да тебе сутки отсыпаться надо, а потом под трибунал. Да и меня вместе с тобой, за то, что не доглядел». Опираясь руками о крышку стола, Гришин с напряжением встал. «Простите, товарищ, гвардии, лейтенант, друг детства, вот встретил, в кои-то веки довелось, за одной партой сидели, но вы не сомневайтесь, доедем в лучшем виде. Это я на земле в плохом виде, это верно, а за рулем буду как огурец, не сомневайтесь, клянусь головой, проверено. Мне бы вот только в кабину забраться. Поверьте, прошу, осечки не будет, а если что не так, сдайте под трибунал». Выхода у меня не было. Пакет нужно доставить в срок. Пусть едет сколько сможет. А не сможет, дальше буду голосовать или пойду пешком. А с Гришиным разберемся позже. Товарищ его детства, плотный мордастый ефрейтор, оказался более трезвым. Видимо, немалое значение имел тут добротный поварской харч. Ежеминутно извиняясь, он подхватил Гришина под мышки и повел, а точнее поволок, к сиротливо стоящему газику. Вид у этого газика был, как показалось, грустный-грустный, как у лошади, что ожидает на ветру подгулявшего хозяина. Я торопился, страшился лишь одного. Как бы не увидели эту прелестную картину из окон штаба. Дорога пустынная, фронтовая, никакой милиции нет. Черт с ним, пусть едет. Где застрянет, там и застрянет, ладно. В душе же сурово бронил себя за то, что так не к месту уснул. Ну а с другой стороны, ну не ходить же мне за ним по пятам, не ребенок. Подбежал откуда-то еще боец, и вместе с поваром они приподняли и усадили Гришина в кабину. И сразу же, вероятно, боясь, что выпадет обратно, захлопнули дверцу. Злой и полный самых недобрых предчувствий, я сел рядом. У меня ни малейших сомнений не было в том, что машина будет рыскать, пойдет зигзагами по дороге и вообще начнет выделывать черт знает что, застревая в каждой колдобине. Но произошло чудо. Чудо, которого я и по сей день не могу толком объяснить. По всем заключениям врачей и по любой милицейской инструкции, хмельной человек за рулем — явление тяжкое. Это носитель беды, кандидат в инвалиды и вообще не водитель. Но тут на глазах у меня произошло немыслимое. Машина мягко завелась, затем плавно и без толчков, аккуратно двинулась вперед. И шла в буквальном смысле как по ниточке. Осторожно, замедлив ход, сползала в рытвины и ухабы. Умно и экономно, напрягая свои железные мышцы, с ревом взбиралась наверх и снова шла вперед, выбирая самый удобный путь и обходя все встречные препятствия. Гришин почти лежал на руле и смотрел вперед, если так можно сказать, почти одним глазом. Но его руки и ступни ног жили и двигались словно бы совершенно отдельной от него жизнью. И если бы меня потом спросила самая строжайшая комиссия, заметил ли я хоть какую-нибудь разницу между Гришиным, ехавшим вперед, и Гришиным, возвращавшимся обратно, я бы чистосердечно ответил, что нет. Точнее, в движении машины не замечалось разницы. Хотя сам-то Гришин, не будем лукавить, был очень даже не тот. А рассказал я об этом эпизоде вовсе не для того, чтобы поощрить подгулявших людей садиться за руль. Немало раз, в те же самые годы и много лет спустя, я был живым свидетелем самых драматических происшествий, случившихся именно вот по такой питейной причине. А поведал я об этом случае лишь как о факте редкостном, исключительном, если хотите, только и всего. Бывают вот такие невероятные вещи. Ну, так же, например, как в московском госпитале в теплом переулке, где я после ранения лечился. Лежал у нас в палате раненый танкист Саша Юрченко. Он горел вместе с танком, его чудом спасли друзья. Обожжен он был, страшно. Не буду описывать подробностей. Скажу лишь, что вместе с кожей лба и бровями у него сгорели и глаза. Из органов чувств осталось самым острым обоняние. То ли оно было таким у него от природы, то ли после ранения приобрело остроту, не знаю. Но в смысле обоняния ему, вероятно, мог бы позавидовать любой сыскной пес. Всякий предмет, попадавший ему в руки, он не ощупывал пальцами, а тотчас же подносил к носу и говорил: «Так, деревянная коробочка». Из сосны, нет, извиняюсь, из клёна, причем из старого, из кленовой доски. Или так. «Ага, сестричка, положила мне тут на тумбочку таблетки. Так-так, это...» — подносит таблетку к носу. «Это стрептоцид. А это что?» «Ага, это пермидон».